Глава 14. Под защитным пологом сражался Данияр. Его противник, огромный тарантул, в два раза выше человеческого роста, обходил его на длинных мохнатых лапах с острыми шипами. Он двигался изящно, кружа над противником, и когда отскакивал, плевался ядовитой паутиной. Яр уворачивался, и паутина с шипением тонула в магическом куполе, растворяющем весь яд. И именно смотря на это, я осознавала, насколько опасная у кронпринца тренировка. И как только позволяет король. Да и королевство легко может лишиться наследника. Однако Дейн Эверус, стоящий в стороне, выглядел спокойным. Хоть бой тренировочный, на монстре защитная экипировка, да и Яр сражался не мечом, а каким-то жезлом, мое сердце все равно периодически останавливалось. Вокруг столпились зрители. Несколько студентов и работники заповедника. Они переговаривались, делали ставки, но я их слушала вполуха. Я была полностью сосредоточена на Яре. Сейчас на нем были кожаные черные брюки и такого же цвета жилет с металлическими вставками, открывающий вид на сильные руки с бугрящимися мышцами. Я и при первой встрече обратила внимание на физическую подготовку принца, но сейчас просто не могла оторвать глаз от его совершенного тела. Волосы собраны в высокий хвост, перевязаны кожаным ремешком, и по коже стекали капельки пота. Я поймала себя на мысли, что мне хочется подойти ближе, вдохнуть его запах, и... Я тряхнула головой. «Что со мной?» Сердце бьется быстро, настолько, что я начала кусать губы, пытаясь унять излишнюю реакцию тела. Наступление, нападение, возвращение на исходную позицию. Яр прекрасно контролировал ситуацию, точно знал свой периметр, и его движения были отточенными до совершенства. Он всегда предугадывал действия монстра, ожидая, когда тот начнет атаку паутиной или мощными лапами. Он перемещался быстро, оборачивая слабости противника в свою пользу. Несколько раз бил тарантула по брюху, словно тем самым подсчитывая, сколько раз он мог бы его убить. Но это тренировка. Бой продолжался, а тарантул с каждой минутой становился все злее и опаснее. Но Дейн Эверус не спешил прерывать бой. Я же смотрела на этого матерого зоомага и понимала, почему Яр увлекся зоомагией. Раньше я считала, что это относительно безобидное направление. А что, изучаешь животных, их магические особенности и заботишься о них. Я никогда не рассматривала зоомагию с точки зрения защиты и нападения. А ведь у Яра именно боевое направление с углублением зоомагической составляющей. Он не просто предугадывает движение тарантула, он точно знает его повадки, изучает их, поэтому понимает, когда тот атакует. Точно ли ему в Фаргасе нужен был кролик, или он приманивал хищника? И потому был спокоен, когда я предупреждала его о надвигающейся опасности. Я теперь поняла одно. Яр сражался играюще. Но за этим скрывается кое-что более важное. Магия для него была не только способом самовыражения. Он учился для защиты. Его отец Максимилиан Романский в 16 лет вошел в историю как освободитель Аркалейских островов. Он воевал, участвовал в реальных сражениях, даже получил смертельную рану. Но ведь существуют не только такие масштабные угрозы, но еще и повседневные, например, жуткие манкоры в Романских горах, с которыми сражался его величество. Аяр. Он уже вступал с ними в схватку. Он так тренируется не ради того, чтобы стать гениальным магом. Он сражается, чтобы защитить свой народ. Эта простая мысль пронеслась в голове молниеносно и вновь вызвала восхищение этим молодым человеком. Сильный, ловкий, смелый. От рождения ему дано все. Красота, магия, положение, деньги и ответственность. Ответственность за жизни тех, кто слабее. Но он не выбрал способ прожигать свою жизнь и наплевательски относиться к тому, что досталось от судьбы, например, как Трей, а выбрал быть защитником. Я не могла винить Трея за инфантильность, наоборот. Каждый волен быть счастливым. Я лишь восхищаюсь его высочеством Данияром, искренне. Пожалуй, влюбиться в такого по-настоящему очень просто. И теперь я чуточку лучше понимаю Бажена. «Достаточно», — раздался голос Эверуса, вырывая меня из раздумий. Яр кивнул и, сделав кульбит в воздухе, провернул какой-то механизм на жезле. Вылезла тонкая игла, о существовании которой мне с такого расстояния приходилось лишь догадываться. Прикосновение к слабому месту тарантула, и тот падает и засыпает крепким сном. Купол спадает. Я даже не заметила, как напряжение покинуло мое тело. Все это время я переживала за его высочество, хотя мозгом осознала, бой тренировочный, Эверус контролирует ситуацию. Но отделаться от волнения не могла. Сейчас же меня словно холодной водой окатили. Я пришла в себя и тут же сделала шаг назад, но Яр словно почувствовал меня, резко вскинул голову. На секунду наши взгляды встретились. Я застыла, вообразив нас вновь в том лесу, только на этот раз я тот самый хандербургский кролик, которого пытался поймать его высочество. А он все тот же хищник, поймавший свою добычу пока только взглядом. И пока он не взял меня в оковы своих рук, нужно бежать. Я отступила на шаг и тут же в кого-то врезалась. «Извините», — пробормотала лишь на миг, оглянувшись, и вновь посмотрела на его высочество. Он внимательно слушал своего наставника, который разбирал с ним допущенные ошибки, иногда кивал, но меня взором не отпускал. Сердце колотилось так, что готово было пробить грудную клетку. Ощущение, будто меня еще 2 минуты назад облили холодной водой, прошло. Эта вода, если была, испарилась вмиг под огненным взором его высочества. «Яр, маг, встреченный мной в лесу, с которым меня так и сталкивает судьба. Почему же ты на меня так влияешь?» «Яр, я тебя уже не в первый раз повторяю. Не иди на пролом, подожди». Доносились до меня обрывки речи магистра Эверуса. «Я и так». «Нет, ты рвешься в бой, как и твой отец. Тебе не хватает эмпатии зоомага». «Отнюдь, я весьма эмпатичен», — отвечал Яр, при этом смотря исключительно на меня. «И самоуверен», — поджал губы Эверус. «Когда-нибудь это сыграет с тобой злую шутку». Вновь один шаг, и Яр лишь дернулся в мою сторону, но остался на месте, продолжая слушать магистра Эверуса. Лишь его взгляд говорил: «Еще одно движение от него, и мне не сдобровать». Вот только мне в любом случае не сдобровать. Я на грани, чтобы влюбиться в этого несносного мага. Так что лишние встречи нам точно ни к чему. Так будет целее все. Академия, мой пульс и мое спокойствие. Еще 2 шага и... позорный побег со стеги на плече. Я резко развернулась и побежала на выход из заповедника. Быстрее и быстрее, как тот кролик в лесу, который чувствовал приближение Фарвеля. Сердце колотилось так громко, будто ругало меня на все лады за этот побег. Но я была не готова к новой встрече с его высочеством. «За тобой словно манкора гналась», — сообщила мне Бажена. Едва я ворвалась в нашу комнату и прислонилась спиной к закрытой двери. «Хуже», — отозвалась я и, поймав заинтересованный взгляд гномки, поспешила добавить. «Словно Фарвель». Подруга задумалась о сравнении и, кивнув своим мыслям, перевела взгляд на Саламандрёнка. Я взяла его в ладони и представила. «Его зовут Стегги. Ты не против, если он поживет с нами?» «Правилам не запрещено проживание домашних животных», — пожала плечами Бажена и улыбнулась. «Он такой миленький». Услышав это, Стегги моментально слетел с моих рук и пересел на стол поближе к гномке, поглядывая на нее влюбленными глазами. «Прелесть!» — еще раз прокомментировала Бажена и скомандовала. «Замри, сейчас я тебя нарисую». Девушка склонилась над столом, высунула язык и начала старательно что-то выводить на листе. Стегги усидеть на месте не мог, поэтому все пытался... то с той, то с другой стороны подсмотреть, что же там делает новая знакомая. «Можно взглянуть?» — уточнила я и прошла к столу, чтобы собраться для похода в библиотеку. Откладывать задание магистра Фаута я не планировала. Отработка в заповеднике у меня ежедневно, а сейчас есть 5 часов до того, как библиотека закроется. Каждый вечер по 5 часов, так выходным и управлюсь. «Да», — откликнулась Бажена, а затем подвинула ко мне тетрадь. «Смотри». И я смотрела. На картинке карандашом с подписями — что-то вроде книги с иллюстрациями, только текст был короткий, а картинок больше. Причем почти на каждой Данияр и незнакомая девушка. «Не зря курс рисования проходила», — довольно сообщила Бажена и с любовью погладила свои картинки. «Напишу и издам. Заработаю много-много золотых». «Подожди, это книга?» «В будущем», — оценивающе посмотрела на свое творение Бажена. «Под названием пока думаю. Как тебе любовные приключения наследного принца?» «Над названием еще стоит подумать. Надеюсь, это основано не на реальных событиях?» — уточнила я. «А то, знаешь, не хотелось бы увидеть тебя в суде по делу о клевете». «Нет же», — отмахнулась гномка. «Это художественное произведение с абсолютно вымышленными персонажами. Лишь образы немного похожи. Чуть-чуть. И вообще, герой тут Дариян». Я хохотнула. Совсем нет сходства с оригиналом. «А героиня?» «Она потрясающая», — заявила девушка. «Идеально подходит Дарияну. Красивая, умная, смелая. Они отличная пара. Влюбляются друг в друга с первого взгляда». «Думаешь, это хорошее начало? Если начать с влюбленности, то как же потом развивать любовную линию?» «Драмой. Добавлю им препятствий, горе, обязательно злых родственников. Например, почему бы не сделать маму героя злодейкой? Отличный ход». «Тебе виднее», — заметила я, пожав плечами. «И как же ее зовут, твою чудесную героиню?» «Я долго думала», — задумчиво протянула она. «Потом услышала сегодня необычное имя Джесселин и решила назвать именно так. Красиво, да? Ласково будет Джесси». Мое сердце замерло. Я тихонечко выдохнула и наклонилась к подруге. «Бажена, а где ты слышала это имя?» Гномка моргнула и совершенно искренне недоумевала. «Дай подумать», — ответила растерянно. «Ходила по академии и ухом случайно зацепила. Уже не вспомнить, кажется, в это время я шла на ужин, и двери одной из аудиторий были открыты. Лина, в чем дело? Тебе не нравится, что имя созвучно с твоим?» «Оно не просто созвучно Бажена», — откликнулась я и выпрямилась. «Это имя моей сестры». «У тебя есть сестра?» — удивилась гномка. Я открыла рот, желая сказать ей правду, но тут же закрыла. Я еще недостаточно хорошо знаю Бажена. А наше знакомство началось со взаимной лжи. Она не сказала, что уже слышала имя Эрлин Эндервуд. А я не призналась ей, кто я. Пока не время. У нас не тот уровень доверия. «Названная», — откликнулась я и горько улыбнулась. «Она жила в часовне на территории герцогского дворца. Воспитывалась монахиней. Я часто видела ее, когда играла в саду. Когда-то мне казалось, что мы очень похожи, буквально одинаковые. Но шли годы, и различия между нами становились все более заметными». «Понимаю», — улыбнулась девушка. «Гномы живут обособленно, мы дружны. Хотя у меня много кровных родственников, но еще много названных сестер, подруг детства. Правда, с ними чаще всего мы тоже находимся в дальнем родстве. У нас, говорят, родные, как семечки подсолнечника и тыквы. Но все же...» Я кивнула, пытаясь отойти от новости о своем имени. «Конечно, кого-то могли звать точно так же. А может, кто-то узнал обо мне правду? А что, если Эрлин рассказывала своим якобы друзьям обо мне? Тогда они могут догадаться, что я не та, за кого себя выдаю. Станет ли это проблемой? Я даже не знала». «Стеги, посиди смирно, я тебе добавлю на иллюстрации. Будешь ручным питомцем, Джесселин? Только имя тебе нужно изменить на какое-нибудь поинтереснее», — продолжила мурлыкать Бажена. «Я в библиотеку», — известила я, беря с собой чистые тетради, выданные сегодня завхозом. «Буду писать реферат. Стеги, пойдешь со мной?» «Оставь его мне», — попросила Бажена и окинула Стеги профессиональным взглядом. «Он мне нужен в качестве натурщика». «Ты уверена?» — уточнила, и соседка кивнула. «Хорошо, только следи за карандашами. Если не досчитаешься одного, можешь смело ощипывать его чешуйки». Стеги округлил глаза от потенциальной угрозы, а я, хмыкнув, поспешила выйти. До библиотеки дошла быстро, студентов тут совсем не было, кроме миловидной девушки. Она сидела за столом в дальнем конце зала, обложившись стопками книг. «Доброго вечера, мадам Урса», — поприветствовала я с улыбкой. «О, Эрлин, так ведь?» — отозвалась медведица. «Отведай оладушки, а пока помогу тебе с поиском книг. Какой раздел интересует?» «Фаргас», — тут же отозвалась я. «И раздел проклятий. Мне нужно подготовить реферат о проклятии моего рода Эндервуд и, соответственно, о проклятии Фаргосского герцогства». «Интересно», — нахмурилась она. «Я покажу тебе раздел с проклятиями. Все книги оттуда не имеет смысла нести. Лучше тебе на месте полистать их. А вот книги, в которых есть подробнее о фаргосских землях, я тебе найду». «Спасибо», — искренне отозвалась я. «Я и не смела надеяться на такую помощь». Медведица приосанилась и вновь кивнула в сторону столика с выпечкой. Оказывается, было неприлично, поэтому я съела оладушек, запила чаем с медом и, вымыв за собой чашку, отправилась к мадаму Урсе. Она как раз выкладывала книги на столик. Стопочка включала в себя 10 экземпляров. Немало. «Ну, если что-то понадобится, я, как всегда, на своем месте», — сказала мадам Урса, приободряюще мне улыбнулась и ушла. Вздохнув, я села за стол. На самом деле, я не надеялась на то, что мне удастся найти что-то новое. Я уже читала книги о своем проклятии. Странно, если бы я не интересовалась тем, от чего зависела моя жизнь. Фаргас был проклят более 300 лет назад, еще при правлении Торна Эндервуда. У него была большая семья. Двое братьев, сестра и четверо детей. А еще с десяток племянников. Торн был жадным, охочим до денег и власти. Здесь все источники сходятся. А вот дальше идет расхождение. Кто-то уверяет, что замешаны дочери Торна, которых он выдавал замуж насильно, без малейшего согласия с их стороны. И девушки были настолько несчастны в браке, что стали нимфами. За это его и прокляла хранительница душ. Тут я бросила взгляд на медведицу. Надо бы расспросить ее позже о нимфах. Мотнув головой, я продолжила читать, заодно выписывая для себя важные моменты, освежая их в памяти. По второй теории, женой Торна была хранительница душ. Она иногда приходит к смертным мужчинам и становится им верной и ласковой женой. Ненадолго, разумеется. Вскоре она пресыщается смертной жизнью и уходит, оставляя дочерей. И эта версия схожа с предыдущей. Только здесь сам Торн проклял свои же земли, точнее леса, где и обитают нимфы, и где берет свою силу хранительница. Только проклятие в итоге коснулось и дочерей Торна, которые стали нимфами. Выжил и унаследовал титул его единственный сын. И вот так мы подходим к последней версии. Это был заговор. Торна убили собственные родственники, уставшие от гнета и жадности герцога. Земля окропилась кровью своего владыки, пропиталась гнилью чернотой убийцы, сама стала проклятой. В эту версию мне, кстати, верилось больше остальных, хотя все три схожи, только события запросто могли идти в другом порядке. Отличается очередность. Что было раньше, смерть дочерей, проклятие или убийство, заговор Торна? Летописи расходятся в датах. А потому узнать точный срок невозможно, ведь нельзя зафиксировать проклятие, это был постепенный процесс. Земли начали чернеть, живность в них умирать, а потом кто-то обратил внимание, что уже в третьем поколении после гибели Торна и появления жутких монстров в Фаргасе выживает лишь один ребенок, остальные умирают до достижения 20 лет. «Ну как?» — вырвал меня из раздумий голос мадам Урсы, и я вздрогнула, подняв взгляд на медведицу и улыбнувшись. «Интересно, но вопросов больше, чем ответов». «Понимаю», — кивнула малоземка. «Только время уже на исходе. Осталось 10 минут до закрытия». «Спасибо, что предупредили», — отозвалась я и, закусив губу, решилась. «Мадам Урса, скажите, а какая она, хранительница душ?» Взгляд библиотекарши стал расфокусированным, словно она погрузилась в воспоминания столетней давности, а может и дальше. «Ведь нимфы бессмертны. Хранительница отнимает оболочку, фиксируя души в этом мире так, чтобы они не покидали его». «Пугающе», — внезапно ответила медведица, смотря куда-то в сторону. «Она выглядит как человек, но взгляд, взгляд многих тысяч прожитых жизней. Он одновременно жесткий и ласковый. Ее боишься и обожаешь. Она...» Мадам Урса моргнула и попыталась клыкасто улыбнуться. «А ты по какому поводу интересуешься?» «Проклятие моих земель по нескольким из теорий связано с хранительницей», — отозвалась я. «Это не она прокляла земли». Внезапно раздался голос за моей спиной, и я вздрогнула второй раз. Потому что это был голос Данияра Романского.